Глава 7. Я соображала быстро. То, что советник меня ревнует, сомнению не подлежало, как и нельзя было исключать вариант проверки. А что? Принц точно ему высказал все, что о нем и о его поведении думает. Если они близкие друзья, то это вполне возможно. А тот, небось, возьми и ляпни, что я специально так себя веду, потому что хочу быть со своим родственничком, и вообще по нему тайно долгие годы сохла. Даже не удивлюсь, если он и про приход ночью в его спальню рассказал. А муженек либо не поверил, либо решил для себя все прояснить раз и навсегда. Так и зацепила я его. Молодец, девочка. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Может, вы уже уберете свои руки? Наконец нарушила тишину, обращаясь к советнику, который продолжал меня трогать. Неприятно. Не лжете. Удивленно выдохнул высочество на пороге. «Всё-таки проверка. Вон какой спокойный», — мысленно сделала себе пометку. «Отвечайте, леди Сабина, кто здесь посмел целовать вас?» Ну, о том, что сам принц не касался губ своей жены, я точно знала. Впрочем, для Сабины поцелуй точно был первым, но вот я-то не совсем Сабина. «А здесь такого и не было», — пожала плечами. «Это случилось, когда мне было примерно 6 лет». Я даже имени того мальчика не помню, но сам поцелуй запомнился. Первый все-таки. Я на самом деле не помнила имени мальчика из соседней группы в садике. Мы были на прогулке и лупили друг друга лопатками, а потом на горке на моего оппонента что-то нашло, и он тюкнулся губами в мои губы. Было нелепо, но волнительно. Так что я не солгала. Мой первый поцелуй сорвал мальчишка, ходящий на горшок». Обижаться на такие проверки смысла никакого. Я для его высочества никто. Так, приложение к ребенку. А вот Анлунирон точно друг, который, видимо, благородно предложил показать мое истинное лицо. Молчание затягивалось. «Допрос окончен, ваше высочество?» — спокойно спросила я. «Или есть еще какие-то вопросы?» «Спрашивайте прямо, лгать не собираюсь». «А вот разогнать бы вас по углам, как тараканов, да метлой поганой еще надавать, я бы не отказалась. Будь на моем месте Сабина, бедняжка бы скончалась от этого спектакля. Сначала бы лужей от поцелуя растеклась, а после прихода высочества точно бы Богу душу отдала. Идиоты ведь! Беременная же девушка, пусть и срок маленький, а такие волнения». «У меня еще есть вопросы», — согласно кивнул принц и указал советнику взглядом на дверь. Тот чуть поклонился и отвернулся, собираясь уйти. «Не тут-то было!» «Подождите!» — окликнула я Анлунирона. «Я еще не слышала ваших извинений, а также заверений, что подобного больше не произойдет. Только ради ребенка я держу себя в руках. В противном случае надавала бы вам пощечин!» Мужчина вздрогнул и замер на месте, демонстрируя мне свою спину. «А что, красавчик всерьез думал, что уйдет так легко?» «Сейчас вот. Я его слюнообмен вытерпела. Его очередь — терпеть унижение». «А извиняться — это так унизительно, особенно за то, что так подло подставил сироту». «Подобного не повторится», — ровно произнес Анлунирон, или его попа, потому что он так и не повернулся ко мне лицом. «Не слышу», — жестко произнесла я. «Разобрать не получается, это вы или ваш желудок общается?» «Желудок?» — резко обернулся родственничек. «Газы!» — мило улыбаясь, пояснила я. «Итак?» «Я приношу вам свои извинения, миледи, за недостойное поведение», явно сдерживаясь, чтобы не рявкнуть, произнес советник. «Подобного более не повторится». «С радостью прощаю вас, дядюшка!» Полупоклон, и я поворачиваюсь к замершему и не спускавшему с меня глаз мужу. К сожалению, если бы сейчас я не дала такой отпор и не потребовала бы извинений, дальше могло бы быть хуже. Советник явно не понимает слова «нет» и слишком рассчитывает на расположение принца, а мне вообще-то последнего в себя влюблять. А кто влюбится в курицу, которая за себя постоять не может и молча глотает оскорбление? Я вообще-то действующая жена наследного принца. С его позволения или не с его случилась проверка, но что-то мне подсказывает, что высочество не позволял советнику меня целовать. Это сугубо его личная инициатива. В противном случае меня бы давно одернули и не позволили так разговаривать с Анлунироном. Пока я размышляла об этом, мы с принцем остались наедине. Советник вышел тихо и даже не стал хлопать дверями, как я и просила. Молодец. Боялась ли я предстоящего разговора? Ничуть. Можно подумать, этот несчастный недокороль мог меня удивить. Да и чем удивлять? Тем, что он на пару с моим родственничком решил настолько напугать беременную жену, что не задумался о последствиях? А может, тем, что совершил очередную глупость? Так тут не удивляться нужно, а жалеть. Причем крепко обнимать и громко плакать, да по голове гладить. Не повезло миру с будущим правителем, раз им так легко манипулирует ревнивый козел. Принц не спешил начинать беседу. С одной стороны, понятно. Он наследник престола, любая его блажь должна исполняться, а не осуждаться, даже если высочество потребует от меня летать и лично выпнет из окна. С другой стороны, сам высочество понимал, что некоторые меры, которые он употребил в моем отношении, мягко говоря, неэтичны. Все это я читала в его пытливом взгляде, но первой заговаривать не решилась. От греха подальше. Может, у него все-таки есть совесть, и она его сейчас пилит. От такого дела нельзя отрывать. «Всего второй раз мы видимся с вами после брачного ритуала», — наконец изрек муж. «А вы вновь преподали мне урок». Между строк так и читалось, что мы вообще лишь после повторного брачного ритуала нормально свиделись и даже почти познакомились. Вот уж цирк. «Анлунирона я знаю с детства». Я как бы не рассчитывала, что принц вообще покается, но то, что он решил мне хоть на сотую долю довериться, тронуло меня до глубины души. Своеобразная форма извинений за причиненный дискомфорт и совсем иная степень близости. Подумаешь, секс. Он, как известно, еще не повод знакомиться. А если вспомнить, какими веселыми были ночи Сабины и мужа, то они даже толком узнать не могли друг друга. Некогда ни ему, ни ей. Я мысленно ехидничала, конечно. Все-таки взрослые люди понимать должны, что лихо закрутили со своими ритуалами и процедурами, что никак не могло принести положительного результата. Я ни капли не сомневалась, что временных жен всем скопом травили те, кто метил и на место принца, а заодно и на место его будущей королевы. У многих дочери подрастают, тем более теперь принимались не только протеже наместников. А как не успеет вырасти, вдруг кто раньше сумеет и сможет подарить наследника миру? Ай-яй-яй, нельзя такого допустить. Я словно воочию видела предполагаемых жадных отцов и слышала их мысли. Сменилось место, обстоятельства, система символов и знаков, но запах, суть и вкус предательства на всей планете одинаков. Вспомнилась мне строчка из интернета, когда-то давно запавшая в душу. Мой ли родной мир или его отражение значения не имеет. Здесь предательство носит такой же кроваво-красный цвет и пахнет смертью. Я не могла взять в толк, почему принц настолько устранился от всего, что для него должно было быть первостепенным. Долг долгом, но ведь это его жизнь. Или он настолько устал и разочаровался, что попросту махнул рукой, механически выполняя все, что предписывалось для получения короны. Интересно, а нужна ли она ему вообще? Дурацкий вопрос. Была бы не нужна, не устраивал бы эти пятиминутки. Так вот, я знаком с вашим родственником так давно, что храню в памяти годы, когда Анлунирон не выговаривал букву «Р». Знаете, Сабина, это было так забавно. Не то, как он произносил слова, а его бешенство от этого факта. Принц немного улыбнулся. Я пытаюсь сказать, что напыщенным идиотом он был уже тогда, а гордость из него лилась бурной рекой. Не дождавшись от меня реакции на свою речь, высочество продолжил. Когда внезапно круглый сирота, а заодно мой лучший друг, обрел родственника, пусть и даже очень дальнего, я был счастлив и сразу предположил, что вы можете составить Анлунирону прекрасную пару. С моей подачи он всерьез взялся за ваше обучение. Вы же не думали, что вам просто так показывают его владения? «Меня знакомили с ведением конкретных хозяйств с прицелом на будущее?» — спокойно уточнила я, соскребая в памяти Сабины нужные сведения. Получается, это не было тренировкой перед предстоящим замужеством, ведь каждая леди должна уметь управлять поместьем и поддерживать своего мужа, а также подавать пример детям. Тренировка это, конечно же, было, но упор делался на земли Анлунирона, их особенности. Торговля, плодородность почв, население. Вот только мой друг не рассматривал вас в качестве будущей жены. Более того, он решил так же, как и вы, что на конкретном примере вам будет проще разобраться с ведением поместий. А когда вы признались в своих чувствах, и я искренне порадовался, то... Я поняла, — горько усмехнулась. Анлунирон отказался и предположил, что воспитанная по вашему совету леди может стать невестой и королю. Вы не смогли отказаться так же, как и я. У него было время подумать, как поступить. 3 года на то, чтобы рассмотреть в девочке-сироте такую же одинокую душу. Но взыграла мужская гордость. Анлунирон очень ценит свободу и независимость, не так ли? Можете не продолжать, ваше высочество. Я понимаю, что вы хотите сказать. Я постараюсь не сердиться на своего родственника. Вы не все понимаете, — мягко поправил меня муж. У моего друга к вам чувства. Как бы он их ни отрицал, как бы ни прятал. Сегодняшнее происшествие — наглядное тому доказательство. Мне следовало сразу отнять вас, как только вы признались ему в любви. Отправить в закрытый пансион и не разрешать опекуну подходить ближе, чем на шаг, а то и на все 10 шагов. «Ваши...» «Мы все совершаем ошибки», — жестко перебил меня муж. Анлунирон до конца не понял, что с ним происходит. Однако, говоря сегодня о том, что он женится на вас после того, как наш брак будет расторгнут, он не шутил, так и будет. Эта сцена была не для вас, леди Сабина. Это не мне он доказывал, что ваше сердце не свободно, а себе и своей ужаленной гордости. «Хорошо», — примирительно протянула я. Хотя внутри меня назревал протест, то есть упрямого барана, который решил назло королю сделать по-своему, наплевав на чувства родственницы, а заодно и свои, муженек понимает и жалеет. А меня? Но с чего вы взяли, что я соглашусь выйти за него замуж? Вы с удовольствием отмечаете перемены в поведении своего друга, а также допускаете, что он мог ошибиться, но почему-то считаете, что девушки не способны иначе взглянуть на мир и свое окружение. Я не думаю об этом так, однако считаю, что вы должны будете согласиться на повторное замужество леди Сабина. Анлунирон станет вам хорошим мужем, а также замечательным отцом ваших детей. А мы, в свою очередь, могли бы после всего расстаться хорошими друзьями. Чего? Френд-зона? Этот безрогий муж меня заочно во френд-зону отправил, потому что в другом скоте проснулась ревность? «Бог, останови время и покажись!» — мысленно возопила я. «Фея недоделанная! Я серьезно! Я же его сейчас прибью!» Я держалась из последних сил. Умом-то понимала, если сейчас этому принцу выскажу все, что думаю по поводу его сводни, то добром это не просто не закончится, а может привести к катастрофе, потому что я еще и по шее надаю. «Давай без члена вредительства!» — пропищали над головой. Я вздрогнула и посмотрела на мужа. Он застыл и даже не моргал, и грудная клетка не вздымалась. «Фух!» — облегченно выдохнула. «Я вот сейчас покричу, поругаюсь, а ты потом вернешь все, как было!» «Я вообще-то не мальчик по вызову», — оскорбился невидимка. «А я не подписывалась быть переходящим вымпелом! Ты слышал, что он мне тут сказал?» Бог промолчал. «Наверное, наивно полагал, что если не поддержать разговор, то я быстрее остыну. Куда там? Он же не просто ледышка. Ваш принц — чокнутая, вымороженная сосулька. Ему плевать на чувства жен, потому что своих чувств он вообще не имеет». «Неправда». «Так где же неправда?» — передразнила его. «Я беременна от него, а он меня еще до родов подкладывает своему другу. Анлунирон станет тебе чудесным мужем». Меня колотило от гнева. «Я, мать, мать я, пусть еще с маленьким сроком беременности! Как он мог подумать, что я выйду замуж, оставив своего ребенка в этом клоповнике? Даже если он больным родится, плевать, я буду с ним до конца. Сабрина, успокойся. У вас же тоже так делают, когда дитя рождается больным. Ваши врачи сами уговаривают матерей отказаться от ребенка с дефектами, чтобы не ломать себе жизнь, потому что... Рот закрой! — рявкнула я. Все, довел окончательно. Я бумерангом носилась по спальне, нарезала круги вокруг высочества и пыталась успокоиться. Так, Сабрина, думай, просто думай. Вот перед тобой красивый мужик, который 35 раз был женат, и все равно козел. Сабрина, да не верит он, что у него все получится, понимаешь? Столько попыток, и все тщетно. Дети растут больными, умирают. Временные жены, которые остались подле него, ненавидят себя за этот выбор. И себя, и детей этих. Это еще не повод, чтобы грести всех под одну гребенку. Дура. Совсем близко раздался голос, а в следующий момент перед моими глазами появилось какое-то существо с маленькими крылышками. Он о тебе заботится. Хочет, чтобы, несмотря на эту ошибку и ребенка от него, ты в итоге была счастлива. «Обалдеть!» — выдохнула я. «Ты бы хоть оделся!» «Что?» — глазенки на маленьком личике округлились. «Куда ты там смотришь?» И обернулся, видимо, ища то, что я видела. «На тебя!» — содрогаясь от смеха, выдохнула я. «Ты мелкий, голый и с крылышками! Точно фея!» «Что?» Малышок отлетел от меня и бестолково закружился по комнате. «Ну да, зеркал в спальне почему-то не было. Да красивые крылышки, чего ты?» — хихикая выдала я. «Что ты натворила? Верни, как было! Я бог, бог, а не тля с крыльями!» «Я? Я-то здесь при чем?» «А при том, это же ты меня так!» Начал фей и осекся. «Вот это да! Сабрина, а ты попроси, чтобы я нормально тебе явился!» «Не поняла?» «Ты мысленно обратилась ко мне, помнишь, и назвала феей недоделанной. Вот я и объявился перед тобой, как фея неодетая!» «Думаешь, что если я сейчас скорректирую обращение, то ты явишься таким, как должен? Феей же ты меня вызвать смогла?» Спустя 10 минут моих бесконечных попыток бог расстроился окончательно. Он сел на краешек кровати, сложил крылышки и горестно вздыхал. «Ну как же так? Ты ведь меня увидеть смогла, пусть и таким, но смогла же. Почему же сейчас не срабатывает? Может, потому что ты еще маловато сил накопил?» — осторожно предположила я. — Ты ведь бог, правильно? Значит, можешь принять любой облик. Просто сейчас твоих сил хватило вот на такую внешность. Честно, мне было его очень жалко. Даже мой гнев на принца улетучился. — Не переживай, все обязательно будет так, как прежде. — Издеваешься? — вздохнул фей. — Ты же сама в это не веришь. — Я не в тебя не верю. Я не верю, что вот его, — указала на застывшего мужа, можно влюбить хоть в кого-то. Он же сам абстрагируется от всех эмоций и чувств. Понимаешь, у него наверняка там внутри давно уже пепелище. Любые попытки бесполезны. Сдаешься? Как-то уж совсем горестно выдохнул бог. Молчу и пытаюсь собраться с мыслями. Я не психолог, чтобы ковыряться в чужой ране. Встреться мне этот типчик на земле, и я бы его за километр обходила. Это только малолетки верят в то, что мужика можно изменить. Сабрина, я попробую его расшевелить. Хочу проверить, так ли у него пустынно внутри, как мне думается. И если да, то извини, я умываю руки. Стучаться в наглухо забитые двери не мой конек. А хотя бы 5 лет у меня с моим ребенком будут. Так ведь? Так. Замечательно. Я поднялась с кровати и прошла к принцу. «Возвращай все обратно, буду пробовать». «Спасибо». Муж сделал вдох, моргнул, а я раздумывала над тем, как правильнее стоит подвести к моей задумке. Если я его сейчас разозлю своей отповедью, то он просто выскочит из спальни и поминай, как звали. «Ваше высочество», — тихо обратилась я к принцу, «вы позволите обдумать ваши слова?» «Ничего пока не обещая». Фиалковые глаза жадно впились в мое лицо. «Вы не перестаете меня удивлять», — наконец изрек он. «Секунду назад я был уверен, что вы не сдержитесь и влепите мне пощечину, а сейчас смиренно просите время, чтобы обдумать мои слова». «Сабрина, ты гений», — мысленно возликовала я. Он же сам сделал возможной мою просьбу, сам к ней подвел. «Тогда, Ваше Высочество», — я робко улыбнулась, — «мне полагается награда». «Полагается», — вновь став колючим, согласился муж. «Чего вы хотите? Драгоценности? Домик в столице или...» «То, чего я хочу, несомненно, очень ценно, мой лорд. Это такая редкость, которой я ни разу за весь наш брак не была удостоена. Поцелуй, Ваше Высочество. Я прошу у вас настоящий поцелуй». Брови принца поползли вверх. Вот натурально так. Раз, и две дуги чуть ли не у волос на голове. Итак, либо он сейчас пошлет меня в пешие дали, либо все-таки выполнит просьбу. Будущий король, как настоящий мужчина, решил не тратиться на подарки и без лишних слов заключил меня в объятия. Я, конечно, слишком много от поцелуя не ждала, но и вот такой подставы тоже. Это не поцелуй. Даже подростком я целовалась куда лучше. Первые 30 секунд я терпела, а потом не выдержала и укусила мужика за язык. Не сильно, ровно настолько, чтобы он прекратил это издевательство. «Надо было просто сказать, что я вам настолько неприятна», — прошептала я, когда принц от меня отпрянул и уставился, как баран, на новые ворота. Мне нужно было его разозлить и сильно, чтобы понять, имеется ли вообще шанс расшевелить ледышку или все усилия пропадут впустую. А как это сделать? Правильно, наговорить гадостей, к тому же поцелуй реально был никакой, от слова совсем, мокро, бестолково и без перчинки. Собственно, последнее я себе сейчас или обеспечу, или таки договорюсь до наказания. «Вы меня укусили!» Наконец справился с шоком принц. «А вы меня оскорбили! Да от зеркала отклика больше! Даже ваш советник целуется лучше вас! Я-то полагала, что ваш поцелуй станет приятным воспоминанием о нашем браке, а мне плеваться хочется!» И для пущей убедительности тыльной стороной руки утерла губы. «Лучше бы и не просила! Такое разочарование!» 3, 2, 1. «Ваш выход! Ваше чурбанство!» И принц не заставил себя ждать. Меня буквально смело яростным напором горячих губ. Руки мужа сжимали мое тело так, словно бы отпустил он меня, и я куда-то исчезну. Впрочем, я и так исчезла. Растворилась в огненном вулкане чувств, который вызвал поцелуй. И я ответила. Да еще как! Дремавшие гормоны Сабины радостно скакали мурашками по телу, жар внутри нарастал, заставляя желать большего. Перед глазами звезды водили хоровод, сходились друг с другом и взрывались фейерверком. Дыхание сбилось, я вообще забыла, что такое дышать, лишь бы его высочество не останавливался. Очнулась я под принцем на кровати. Пойманная на горячем, я пыталась стащить с него штаны. «А что, без шторки никак?» — прерывисто дыша спросила я, разочарованная тем, что муж прервал наш поцелуй. «Вообще, я только сейчас поняла, что у меня платье задрано, а на принце болтается порванная рубашка. Ни черта себе мы поцеловались!» «Потрясный мужик! Дайте два! Теперь-то я понимаю, почему временные жены уходить не желали, даже не беременные от него. И шторка эта проклятая! Неужели без нее реально никак?» «Твою ж за ногу, Сабрина! Ты о чем вообще думаешь?» Здравый смысл попытался достучаться до моих расплывшихся киселем мозгов. Но я, как истинная женщина, затолкала его куда-то на глубину сознания. Тут такой экземпляр с шикарным телом, опытный, страстный, а я в кусты. Дуру в другом месте поискать надо. И, недолго думая, вновь потянулась за поцелуем. «Сабина!» Остановил меня муж, банально прижав палец к моим губам. «Вам нельзя, а я...» «Чего? Еще не хватало! Чтобы он мне тут ерунды наговорил, на вроде подросткового стишка. Наш девиз «не победим, возбудим и не дадим». Собственно, свой девиз произведем и догоним, и того... да, нет уж. Мало того, что у Сабины интимной жизни нормальной не было, так еще и я 2 года, как следует, нецелованная ходила». «Не пущу. Муж все-таки, а не чужой дядька. Да и если осторожно, то можно все. Плюс у них тут доктора крутые, в случае чего и на ноги поставят, и в чувство приведут. Впрочем, ничего не случится. Интуиция на сей счет спокойна. «А посему...» Я слегка прикусила несчастный палец высочества и медленно выгнулась, попутно потёршись о мужа. От женщины, которая хочет получить все и сразу, еще никто не уходил. Тем более физиология есть физиология, и среагировал на меня высочество, как полагается здоровому мужчине, который лежит на красивой и молодой девушке. Я не дала ему передышки вообще, ни секунды на раздумье. Глядя прямо в фиалковые глаза с расширенными от возбуждения зрачками, вновь потянулась к его губам за поцелуем. И в этот раз возражений у принца не нашлось. «У вас случалось такое, чтобы напрочь сносило голову? Это как поезд, который сошел с рельсов, а тормозов совсем нет. Вот сейчас я ощущала себя именно таким поездом, прущим напролом, но у которого при этом имелся нежный и осторожный направляющий». Боже, сколько в принце оказывается нерастраченной нежности и тепла! Я и представить себе не могла, что он настолько чуткий, ласковый и в то же время страстный любовник. Каждое прикосновение, как откровение, чарующее таинство и омут самых головокружительных желаний. Я никогда не испытывала подобного с Юрой. Может, если только в первый год взрослой во всех смыслах жизни? Я никогда не была настолько жадной и отзывчивой. Высочество предугадывал мои желания еще до того, как я сама понимала, чего и как хочу. Он сдерживал меня, когда я слишком торопилась. Дразнил, но не позволял остыть. Рисовал невидимые узоры на моем теле, заставляя выгибаться и просить не останавливаться. Я совершенно не могла себя контролировать, полностью отдаваясь безумию по имени страсть. Я растворялась в нем, плавилась от замутненного взгляда мужа, ловила губами его хриплое дыхание, сжимала его плечи и двигалась навстречу. Уже засыпая, я могла думать лишь об одном. Мы совместимы на 100%. Мы настолько идеально друг другу подходили, что это казалось нереальным.